9. Через 2 дня я его закопал. Все расходы и хлопоты, связанные с похоронами, взял на себя отец Юры. Я участвовал только в качестве грубой физической силы, таскал домовину. Очень устал. Покойники — существа тяжелые. Живого Юру я без особых проблем поднимал над головой и даже слегка подбрасывал силой бицепсов в воздух. Мертвого Юру мы еле тащили вчетвером. Я, отец, 2 одноклассника. Пока несли от дверей морга до автобуса, почти выдохлись. Потом вернулись обратно, получить свидетельство о смерти. Напоследок санитар, рукастый, животастый, мясистый чувак с апоплексически багровыми щеками щепетильно вернул Юрину золотую цепь и попросил расписаться в особой квитанции. Отец Юры выполнил просьбу, его руки крупно тряслись. Гроб взяли скромный, эконом-класса, доски, обтянутые багровым ситчиком. Я разозлился, увидев такой гроб, и хотел было подойти к отцу Юры, предложить заказать что-либо получше, дорогого дерева, полированное, лакированное, и вообще не жалеть денег на ритуал. Мне похороны друга виделись чем-то безумно торжественным. Блестящий саркофаг и катафалк с кондиционером. Усыпальница черного мрамора. На деле все вышло до обидного скромно. Вынесли из автобуса, втащили в квартиру, поставили в комнате на 2 табурета, сняли крышку и сбежали из квартиры во двор. Кто курил, закурили. Я отошел в сторонку, разговаривать ни с кем не хотелось. Вокруг сновали какие-то старухи. На всяких похоронах обязательно во множестве появляются пожилые деловитые женщины, досконально знающие всю процедуру. Как правило, дальние родственницы. Теперь они то проносили мимо образа, то деловито раскидывали на асфальт еловые ветки, то читали над покойником. Хотя Юра, возможно, даже не был крещен. Отец военный инженер, мать преподаватель высшей школы. Наверняка они состояли в партии коммунистов, никогда не приветствовавшей церковные обряды. Отпевать не повезли. В нашем городе, построенном на болоте в середине 20-х годов, храм отсутствовал. По обычаю, дом открыли всем, кто хотел проститься. Таковых было человек 20, соседи, родственники и друзья по школе. Не приехала только мать Юры. Впрочем, из обрывков разговоров я понял, что ее никто не осуждает. Лететь из 39-го царства из Чили через всю планету, чтобы несколько минут постоять над безобразным куском неживой плоти? Зачем? Что это изменит? Как это облегчит горе? Город наш маленький, чуть более 100 000 жителей, все всех знают. Кто, с кем, зачем, почему, как и с какой целью. Вообще гибель 20-летнего человека для подмосковного городишки – событие. Одно дело, когда хоронят отжившего свое старика. Чинный, спокойный, деловой ритуал. Повздыхали, помянули и разошлись. Бывает, и порадовались невзначай. На закоп обычно приезжают самые дальние родственники, и похороны зачастую превращаются во встречу старых друзей. Другое, когда гибнет молодежь. Дальше прибыл 2-й автобус, местная похоронная команда. Мы вынесли гроб на улицу и снова сняли крышку. В этот момент заплакали все, кто был. Бабы постарше закричали и запричитали. Лежащий в ящике, холодный, пахнущий формалином труп, имел мало общего с человеком, научившим меня ничего не бояться. Наклонившись к восковому уху, я прошептал что-то несвязное, банально дежурное, то ли про то, что обязательно отомщу, то ли про то, что никогда не забуду, и поспешил отвести взгляд от дряблой, истончившейся шеи с заметным провалом пониже Адамова яблока и желто-коричневую, глубокую странгуляционную борозду в морге замаскировали кусками целлофана, а поверх натянули воротник рубахи, но не слишком искусно. Все было перепачкано гримом и выглядело жутко. В итоге я убежал ото всех, схватил рукой лицо, оперся обо что-то и тоже сильно заплакал и забормотал в пространство нечленораздельное слюнявое проклятие. Четверо равнодушных мужиков с лицами запойных алкоголиков дунули в медные трубы, безбожно фальшивя. Я в третий раз за день поставил плечо под дощатый угол ящика, пронес Юру до автобуса, поставил, деловито вернулся к своей машине. Открыл все двери. Тут же влезли какие-то незнакомые мне женщины, вытирающие платками обильно текущую по опухшим щекам тушь. На кладбище у свежевырытой ямы, над ней кружились насекомые, музыканты еще раз от всей души продудели в свои валторны и угомонились. Кто-то сказал какие-то слова. Родной дед Ильи жил на одной лестничной площадке с родителями Юры, поэтому Илья тоже пришел закапывать. «Вот вам ваша Москва», — выдавил он, подойдя ко мне. «Уехал живой, вернулся мертвый. Чего поймал? Чего добился?»